а в свободном театре можно было дать волю фантазии и делать то, чего не делали раньше, не делают даже и теперь. Уникальность — это всегда заманчиво. Кого я только не переиграл в свободном театре. По сути дела, мой синтетический вечер длился у меня все время, пока я работал там. Нет, мне было совсем не трудно выбирать, и хоть по жадности я не переставал выступать в оперетте, своим родным домом считал свободный театр. Как бы его и меня не ругали, какими бы словами его ни называли. Умоляю вас, не думайте, что когда я приводил похвальные отзывы о своей работе, я хотел похвастаться или показать, какой я уже тогда был хороший. Обо мне писали немало и плохого, обидного, резкого. Прочитав эти горькие для каждого артиста слова, я ночами лежал с открытыми глазами, глядя в потолок, часами мучительно обдумывая, что же дальше. Неужели это тупик? Но меня всегда выручал мой одесский характер, девиз которого, как известно, «не унывать». Пересиливая приступ пессимизма, я вновь обретал энергию и жажду творчества. Но как я иногда завидовал некоторым умевшим спокойно и размеренно работать в искусстве. Как им хорошо, думал я, они ложатся и быстро засыпают. А утром, проснувшись, довольный собой и всем на свете, идут свой творческий коллектив продолжать утверждать свое прочное положение на пьедестале. Их не мотает из стороны в сторону, их не ругают газеты. Они не знают этих бессонных ночей сомнений. Но тут ко мне приходила утешающая мысль. Может быть, они не знают и той бурной, той всезахватывающей радости, которая вихрем выносит артиста на сцену. Пусть их себе дремлют. Спокойной им ночь. Я приводил отрывки из рецензии, чтобы доказать, что никакие превходящие обстоятельства, никакие рецензии не могли повлиять на мой выбор. Значит, оперета мне действительно была чужда, раз я из нее ушел, несмотря на заметный успех и похвалы. И никогда об этом уходе не пожалел. Этот период моей жизни был особенно богат событиями и встречами, частыми гастрольными поездками. Немало в это время изъездил я городов нашей страны, гастролируя с оперетой, театрами миниатюр. Об одной такой поездке напомнило мне полученное недавно письмо от моего друга, журналиста, живущего в Горьком. Это было в 1923 году. НЭП набирал силы. Дельцы-антрепренеры были отменно изобретательны и делали все, чтобы привлечь публику. А так как всякий предприниматель заботился прежде всего о своих барышах, то, естественно, реклама появлялась самая невероятная. Однако невероятного в то время было столько, что оно уже переставало поражать, и рекламному трюку надо было быть сверхзавлекательным, чтобы он кого-нибудь пронял. Сегодня же, когда реклама превратилась просто в объявление, прочитав в газете «Веселые маски», «Второй городской театр, грузинский переулок», «Телеграмма», «Телеграмма», «На Ньюпоре», «Летит из Петрограда в Нижний Новгород», «Король смеха», «Премьер Московского театра «Эрмитаж» и Петроградского театра «Палас», «Леонид Утесов», «Спуск 27 февраля 1923 года, 8 часов вечера». В театре «Веселые маски». Читайте афишу. Управляющий театром Анисов. Вы, наверное, так бы и застыли в изумлении. Фотокопию этой рекламы и рецензии из газеты «Нижний Новгород»